Глава 41. На этот раз родственники появились на пороге в другом составе. Вместо женатого сына они привели холостого, высокого, симпатичного Генриха, синеглазого брюнета лет 30. И вдобавок в их компании оказалась, как я потом узнала, дальняя приятельница Агнесы, герцогиня Лаура Лорд-Нортагайская, с Арнелией, незамужней дочерью лет 20. «Ах, детка, ты не поверишь!» – заливалась соловьем Агнеса. Едва мы все расселись в гостиной за накрытым к чаю столом. «Это такая удача! Мы очень рады, что ты оказалась дома, когда мы решили тебя навестить. Моя подруга Лаура как раз гостит у нас. Она – законодательница моды при дворе. Милая, тебе давно пора сменить свое устаревшее платье на более модные и нарядные. Уверена, Лаура согласится тебе в этом помочь». Я молчала, изредка кивая в такт словам Агнесы. «Удача, да, большая удача. Я верю, конечно, верю. Я ж так похожа на дуру». В коридоре послышались шаги. Открылась дверь. Вошел Стивен. «Добрый день», – поздоровался он сухим, отстраненно холодным тоном. Тем самым, которым первые дни брака разговаривал со мной. Не узнал, что у нас гости. «Здравствуй, Стивен». Агнес расплылась в улыбке голодной акулы. «Рада тебя видеть». «Взаимно». Тоном, утверждавшим обратное, сообщил Стивен, прошел вглубь комнаты и уселся в кресло неподалеку от меня, напротив Генриха. «Я как раз говорила Виктории, что ей просто необходимо сменить гардероб. Ее платье ужасно старомодно». Стивен скользнул по моему наряду равнодушным взглядом. «Меня все устраивает», — сообщил он. «Конечно», — кивнула Агнеса, — «ты же мужчина. А вот женщине просто неприлично появляться в высшем обществе в подобных нарядах. Насколько я знаю, Виктория не стремится попасть в высшее общество», — заметил Стивен все тем же тоном. «Здесь ее желание никто не спрашивает», — вступил в диалог Лаэр. «Его Величество уже интересовался наследницей Адриана. Угасающий род надо возрождать, репутацию семьи улучшать. И сделать это можно только при дворе». «Возрождать род можно тоже только при дворе», – вертелась у меня на языке похабная фраза. «Но, боюсь, меня не только не поняли бы, а еще и осудили бы. Это мужчины имеют право сказануть что-нибудь не то. Женщины же обязаны следить за каждым своим словом. Иначе прощай, та самая репутация». «Найра Виктория, в свете ходят слухи, что вы появились здесь из другого мира», – прощебетала Арнелия. «Неужели такое возможно?» «Слухи правдивы», – кивнула я. «Мой дом действительно в другом мире, не магическом. И я была сильно удивлена в первые дни пребывания здесь». «Твой дом теперь здесь, милая», – решительно заявила Агнеса. «Привыкай к этому. Твои предки все родились и воспитывались здесь. И ты, как единственная наследница, обязана быть достойна их». «Ой, как высокопарно! А по факту что? Делись, дорогая родственница, деньгами? Или...» «Генрих, он, все то время, что мы общаемся, не спускает с меня глаз, причем смотрит едва ли выше подбородка». А Арнелия уже несколько раз стрельнула глазками в Стивена. «Топорно работайте, дрожайшие родственнички. Очень топорно». «Думаю, вы, Найра Виктория, не будете против, если я порекомендую вам столичную портниху». С поистине теплой материнской улыбкой поинтересовалась Лаура. «У вас чудесные платья, но они подойдут для провинции. А здесь все же принято носить более модные вещи». «Благодарю», – я заставил себя улыбнуться в ответ. «Признаюсь, я и сама думала о столичной портнихе. Но так как мы бываем здесь крайне редко, да и я никого не знаю в столице, то пока дома остаются думами». «Редко бываете?» – мягким тоном прожженного Казановы произнес Генрих. Видимо, посчитал возможным вступить в игру на этом этапе. «Позвольте поинтересоваться, Найра Виктория, где же вы тогда проживаете? В пригородном доме?» «Нет», – покачала я головой. «Там, где появилась впервые, в провинциальном поместье. Именно его я считаю своим домом здесь. И именно там я провожу большую часть своего времени». «Провинция?» – совершенно естественно изумилась Лаура. «Но, Найра Виктория, там же так скучно. Чем же вы там занимаетесь все время?» «Хозяйством», – ответил я, краем глазом наблюдая за Арнелией, пытавшейся втянуть в разговор Стивена. «Но для этого существует управляющий», — сообщил банальную истину Генрих. «Вы же такая молодая, такая красивая леди, и добровольно уединились в провинции. Это очень странно слышать. Не более странно, чем ваше ухаживание за замужней дамой». Так и крутилось едкое замечание у меня на языке. Арнелия усиленно кокетничала со Стивеном. Он косился в нашу с Генрихом сторону. Я раздражалась все сильнее и очень, очень хотела, пусть на несколько минут, но забыть о вежливости и правилах этикета. Примечание. Джакомо Джероламо Казанова. Известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель. Автор обстоятельной автобиографии «История моей жизни». Благодаря этой книге он настолько прославился своими многочисленными любовными похождениями, что само его имя стало нарицательным и теперь используется в значении «женский обольститель».